Горн согласился, конечно, сообщение до конца не перемотав, крикнула Кассиди. Я только заметил ползунок, сдвинул его вниз и поморщился. Доступен вариант автопилот Волкана с полным сохранением маны и активацией защитно-атакующих средств по умолчанию. Но меня уже наполняла веселая злость, которая огнем, казалось, передавалась от древнего ящера. И я крикнул: «Да все норм, грудь в крестах, или крест в кустах, ахаха». Дракон, идейка возникла. Ты можешь кислоту из помещения всю убрать и взамен позвать своих дремлющих нагов. Тема вопросов-ответов при общении с сущностью, похоже, была ключевой, поскольку ответ последовал незамедлительно. Возможно, только это не прибавит к вероятности победы ни 1%. Ничего, пусть невозможно победить, зато можно очень хорошо поссорить с демонами. Иначе пояснят еще каброидам, что это гномы у них дарующего угнали. Так появятся враги, а эдак, возможно, друзья. В следующий миг перед внутренним взглядом вспыхнуло: наездник големов 450 уровня, срок действия 1 часа. Но охнул я, конечно, не от запредельного уровня бафа, а от открывшегося зрелища, практически лишившего меня дара речи. Да это, мать его, пульт космического корабля. 20 секунд. Голос Кассиди лязгнул, как затвор пистолета, который передают офицеру, чтоб застрелился нахрен за свой косяк. Но она уже тараторила дальше, тыча пальцами и перемещая полупрозрачные предметы и иконки, заполнившие все пространство от одного плеча дракона до другого. Так, в полировке налокотника не отражаются, значит, видны только нам. Верхние 3 ряда боевые заклинания. Цветовая гамма стихийная, треугольник внизу открывает параметры урона и дальности. Прицел, на морде, отправка осуществляется через пасть. Возможность комбинаций до 3 одновременно. Ее скороговорка словно включила и мне мозги, заставив окинуть залу еще раз. Я сделал Лене, выясняющий функционал, жест, мол, продолжая, я сам вполголоса скомандовал: собрать кувшины с кислотой. Мгновение, и Волкан по-змеиному, виляя всем телом, пролевитировал к стоящему у стены кувшинам. Глава 48. Я ожидал, что кувшины плавно поплывут по воздуху, но они просто осыпались грудой черепков, а 2 слота в нижней части пульта, похожие на патронтаж прозрачных колб, налились зеленью. По привычке я сфокусировал на них целеуказатель, и когда он нервно запрыгал, не понимая, за что зацепиться, машинально провел пальцами по колбам. В голове раздалось гулкое: принято 258 литров жидкости. Боевая часть. Кислота соляная 109 литров. Кислота плавиковая 58 литров. Остаток не имеет боевой ценности. Вода, соли, белок, углеводы. Возможно, дистилляция. Затраты маны 5 йет на литр жидкости. Удалить излишки для повышения концентрации? Да нет, охренеть, ты дозу всосал. Да, и как мою ману тебе передавать? И давай лети вон к тем кувшинам. И как жестами тобой управлять? И что с этой кислотой делать? Пока звучал доклад, я наблюдал, как в колбах монотонная зелень разделилась 2 оттенка, заполнив 1 капсулу, во второй оказалась бурая смесь, которая после моего, да, удалить излишки, исчезла. 167 оставшихся литров кислоты уместились в 1 патрон, услужливо подмигнувшей цифрой 200. Похоже, мой целеуказатель был наконец принят системой управления благосклонно. Передавать ману предлагалось через 2 выдвинувшихся рукоятки, похожих на штурвал холодных до невозможности. Я аж зашипел от мороза, одновременно увидев шкалу маны существа в 45 600 единиц, что еще и была пуста наполовину. Ящер пролевитировал к следующей партии кувшинов, и потому как рукоятки дрогнули, повернув туда же, куда он направлялся, я понял, что ассоциации со штурвалом верны. Следующая партия кислоты слезнулась так же просто, пополнив еще 2 патрона. От последующих докладов я отмахнулся, раздраженно рыкнув: перегонка по умолчанию. Мои 3500 маны, от уровней и бафа упражнений, что казались безразмерными, утекали в манохранилище сущности прямо на глазах, а вот кости моего виртуального скелета вскоре начали похрустывать от холода, не говоря уж о коже и мышцах. Я спохватился и отчеканил: снизить перекачку маны до ощущения в руках средней холодности, чтоб не мешало управлению. Прекратить перекачку при остатке маны 500 единиц. По мере восстановления, передачу возобновлять. Тут я понял, что Кассиди замолчала, с тоской понял, что пропустил ее комментарий мимо ушей. Так что зачем она вставляет во вращающийся ложемент свой взведенный арбалет, могу лишь догадываться. Девушка поймала мой взгляд и кратко бросила: укладывая в слот болты. Усилитель, с моим стрелковым навыком должен бить вдвое мощнее, и, уже минус полторы минуты уже, а демона все нет, радуйся. Впрочем, нагов тоже нет, надеюсь они не торгуются сейчас где-нибудь в подземельях с демоном, кому какая с нас добыча положена. Внимание, доступно разделение функционала на боевую и ходовую часть. Уф, не привыкать быть ногами, ну хвост это вообще-то те же ноги, если рассудить, проговорил я после согласия, когда сиденье изогнулось, предложив взяться за штурвал лежа на животе. Я поерзал, вписываясь в изгибы ложемента, подстраивающегося под коренастое гномье тело. Через позвоночник как нервный тик пронеслась серия импульсов, и я понял, что поворотное движение теперь осуществляется изгибами туловища, весьма слабо приспособленного к этому. Ох, черт, шея вообще реагирует на малейшие напряжения слишком резко. Эй, девушка в башне, забери управление головой, тебе сподручнее будет целиться. Принято. Я с облегчением обнаружил, что на движение головы шея ящера перестала отзываться, и тут же увидел новую иконку в управлении, сопровождаемую фразой «Кассиди, а ты с броней разберись, рекомендует создать комбинированную, а у меня навыка нет». И я только один пучок горного льна закинула, как тут же это чудище потребовало загрузить в слот материалов весь имеющийся асбест. Исподнее жаропрочное наше тоже выходит ему отдать. Пока девушка говорила, я разбирался с новым фрагментом управления. Несколько секций того самого гематита кровавика, немножко рубинов, мелкий жадеит, касситерит, малахит. И все это разворачивается полотенцами надписей, читать которые совершенно некогда. Передо мной появилась трехмерная модель дарующего, и повинуясь выбору материалов, она начала покрываться пятнами, похожими на доспехи, пестрящие колонками цифр. Прочность, твердость, устойчивости. Пипец какой-то, глаза разбегаются. Стоп, из них, при затрате маны можно синтезировать железо, метиолово, пожалуй, не стоит, а то совсем мало выходит. Асбест говоришь? Да, детка, все каменно-металлическое, что у нас есть, долой. По логике, чем больше мы нанесем урона, тем щедрее будет награда, так что не скупись. Хватит нам и мехов, все равно нас атаки по голему касаться не будут, пока не иссякнет защита. Судя, значит, по комментариям, которыми Валкан так мне и сыплет, мозги уже дымят. В общем, побольше надо броньки, побольше. Снимаются доспехи в инвентаре в один клик, так что гномка лишь на миг сверкнула белоснежными плечами, как в следующий миг ее фигуру обтянул беличий меховой комплект. Минус две минуты, напряженно проговорила девушка, а я, изгибаясь под автопилотным облетом кислотных кувшинов, разбирался, как лучше распределить броню. Побольше в шею и голову, поскольку там оружейные слоты, побольше в брюхо, прикрывать арсенал, не забыть плечи, где мы угнездились, хвост, спина не слишком важны, может в руки еще, хотя нет, без оружия от них мало толку, а кристаллов маловато наросло. Ладно, все равно основная защита идет от аур. Ох, сколько же их разных тут. Время словно спрессовалось, оно стучало в разогнанном мозге каждой секундой. Лунные лучи в быстро очищающемся от остатков кислоты зале выделяли каждый камень, каждый непонятный постамент. Краем сознания я понимал их назначение, словно дракон напрямую делился своими знаниями. Я понял, что дарующий передвигался век за веком по залу, где ноги приковывали его то тут, то там, в зависимости от рецептов, которые он выдавал, не в силах противостоять воле запроса. В каждом месте он наращивал разные формы, что зависели от характеристик жертв. У него отрастали разные органы, что неминуемо покрывались разными же кристаллами, которые раз за разом счищали и вырезали. На них по сути взросла вся раса нагов. Не забывал я и о скриншотах, и делал как раз очередной, когда купол над нами сотряс могучий удар. С перепугу сделал скрин и одновременно увидел два наложенных изображения раскрывающихся зубастыми лепестками ступней, после чего одно свернулось конвертиком, пополняя личную базу картинок, а второе пронеслось мимо в осколках треснувшего купола. Тренога осьминожьих щупалец пронеслась мимо, еле успел вильнуть всем гибким нажьим корпусом. Я отлетел подальше, а тренога пружинно заколыхалась на полу. Похоже, демон крался все это время по куполу, отводя глаза так, что даже тень не падала. Или я не обращал внимания. Кассиди, зло шевеля губами, что-то делала с боевым слотом арбалета. Похоже, от неожиданности разрядила его мимо, а теперь притягивала к нему иконки заклинаний, которые не желали комбинироваться так, как ей хочется. Из пружинищей треноги поднялся нарост, похожий на осьминожью голову, но он быстро трансформировался в красноватый широкогрудый торс, Глаза же сползли с боков, увлекая за собой часть массы и сформировались в большеглазую голову с клювом. На клюв тут же начали нарастать на манер индюшиных наростов пластины брони, слой за слоем заползающие на голову. Клюв открылся, из него вылетела оглушительная гра-а-а. Попытка подавления разума провалена. Попытка подавления сути провалена. Попытка подавления тела провалена. Демон дернул головой и клюв обвис коротким хоботком. Тренога лап просадила корпус ниже и тут же выстрелила ко мне так, что он преодолел 100 метров одним длинным скачком. Сразу вытянутая полукилометровая арена зала перестала казаться значительной площадью, по которой можно уворачиваться, избегая столкновения вечно. «Пр!» раздалось из хобота демона, раздувшегося от потока воздуха. Звук глухой, но пробрал до зуда в пятках. Попытка подавления сути провалена. Сконцентрировался на самой успешной атаке, специализировался и начал жать по сути. И увеличившиеся проценты, что видимо означали большую успешность, даже при провале, мне совсем не понравились. Я посмотрел на возящуюся с заклинаниями девушку и прикрикнул: «Да шмальни уже по нему хоть чем-нибудь, хватит убойные сложности создавать». Гнома тряхнула волосами, подняла руку, цепляя ладонью виртуальное заклинание, и отправила его в ложемент, в котором в этот момент пропал болт. Шея голема изогнулась, и из пасти рванул белый раструб осколков льда. От ледяного удара демон откинулся всем телом назад, присел на дальнюю ногу и покатился по оледеневшему полу, пока не уперся в ближайший постамент. Над ним появилась полоска жизни, показавшая, что в целом урон-то нанесен, однако цифрового значения не отслеживалось. И тварь не просто скользила, а еще по ходу отращивала хобот подлиннее. Пр. Попытка подавления сути провалена 6,4%. Ладони щипнула перекачка маны. Черт, как же хочется все тут покрыть туманом, но тогда и ноги не увидят ничего толком. Где эти чертовы каброиды? В ушах тут же прогудел спокойный голос Валкана. Вызов осуществлен 3 минуты назад. Приказывать ногам я не могу. Максимальная сила вызова — смутное беспокойство. По времени суток сейчас тут все должно быть заполнено кислотой. Поэтому обеспокоившиеся жрецы сначала облачатся в противокислотные мантии. Пока я говорил и слушал, Кассиди еще дважды хлестнула демона льдом, но от последнего удара он даже не пошатнулся, на миг окутавшись прозрачным полем, пронизанным рисунком вен. Девушка ожидала подобного, поэтому с усмешкой запустила целую тучу железных колючек, острия которых, похоже, еще и были смазаны ядом, но усмешка погасла, венозный кокон оказался универсальной защитой. Тем временем физиономия демона вновь поплыла, возвращая козлино-человечий уже знакомый нам облик, который он использовал для общения и, вероятно, для сложных звуковых заклинаний. Вдобавок демон отрастил еще 2 червеобразных щупальца, на этот раз из подобий плеч в кольчатом червеобразном теле. Я пробормотал, на всякий случай отлетая подальше и повыше: «Червяк — это гусеница без перспективы. Валкан, чем пробить демона?» В ответ в ушах раздалось озадаченное: «Старого слона тупой дробиной не завалишь». Кассиди встрепенулась и возмущенно вмешалась: «Не надо брать у нас то, что брать не надо». Отвечая кратко и четко: «Всякую тупую образность убрать». Низкий голос бухнул тяжело и, как мне показалось, недовольно: «Для ответа недостаточно информации. Любой вариант равнозначен». Тем временем щупальце демона подняло огромный черный бубен, а второе отбило по нему барабанную дробь. Он открыл рот и завыл: «Ам, ам, Рахус Сарахаткангара, смирись, каменный огонь Расланд, сбрось плоть и приди в руку мою». Словесная формулировка захвата сути. Первый вариант из 100 возможных. Форма правильности комбинации 40%. Ну, комбинации полна, вероятность угадывания ничтожна. Девушка, чего ждешь? Вдарь этому певцу. Момент, 3 заклинания на максимуме, 10 секунд готовности. Заправиться сейчас Манаи. Ам, смирись, Рахуссар, Ахаткангара, каменный огонь Расланд, сбрось плоть и приди в руку мою. Гау, гаркнула пасть голема так, что все тело содрогнулось, изрыгнув чудовищную витую сосульку, разбрасывающую оранжевые искры. Вокруг демона вспыхнуло инистое поле, усыпанное фигурами снежинок. Сосулька сплющилась, однако поле, жалобно звякнув, пропало, и, хотя демон устоял, мы увидели в его груди рваную дыру, в которой что-то бурно и тошнотворно шевелилось. Словесная формулировка захвата сути. Второй вариант из 100 возможных. Форма правильности комбинации 50%. Функция бубна демона — отсекать неверные комбинации. Лена, похоже, разобралась, как собирать по 3 заклинания. Она возбужденно крикнула: Болты с базовым уроном 100 единиц сами создаются, тратить ничего не надо, и болт идет за основу. Я покачал головой, покосившись на быстро убывающую полоску маны и промолчал, сжав мерзнущие от перекачки магии пальцы сильнее. Еще один оружейный слот вулкана в кончике хвоста, эдакий стреловидный наконечник. Насколько я понял, он для ближнего боя, но прицел там тоже имеется. Следующую сосульку Кассиди свила из бус-шаровых молний, в глубине которых скрылась клейкая взрывчатка, заляпавшая демона с головы до ног. Урон, похоже, был ничтожен, даже каст заклинания не сбил. Демон невозмутимо продолжил было очередное «Ам». Но тут бубен порвался, приклеив кусок к его трехпалой ладони, и громкость звука сразу пропала, словно порвали динамик усилителей. Похоже, это и была самая близкая ассоциация. «Как банально», — буркнул я, заметив, как демон сдирает с себя клейкое вещество вместе со шкурой, а бубен превращается в моток веревки, похоже, собирается использовать лассо. Летающего змея, пусть и на ограниченном пространстве, поймать сложно, но я все равно старался кружить подальше, вдоль стены, и едва не пропустил выпад демона, лассо которого так и осталось висеть в руке. Зато из стен купала, повинуясь его жесту, метнулись прозрачные щупальца, в которые превратилось толстое стекло. Управлять вулканом я еще толком не научился, шарахнулся рефлекторно, так что часть щупалец промахнулась, но два толстых все же ухватили за шею и тут же потянулись, наматываясь дополнительными витками. Хвостовой прицел, который я отодвинул было в сторону, требовательно заморгал, и от него потянулась пунктирная стрелка к одному из слотов заклинаний, с изображением какого-то зеленого вьюна, или бог весть, что имел в виду неведомый художник, поскольку название растворительника с картинкой не вязалось. Быстрый жест отправил иконку в хвостовой слот, а стеклянные щупальца тем временем дернули шею во время очередного выстрела Кассиди. Так что комбинация заклинаний, похожая на мухомор с вращающейся зубчатыми краями шляпкой, пролетела мимо демона, заставив гномку раздраженно вскрикнуть. «Как, черт возьми, этим боевым хвостом управлять?» — гаркнул я, попытавшись сгорбиться, добившись лишь вертикального изгиба туловища и бесполезного рывка. Демон же тем временем заставил купол выпустить еще несколько щупалец, что, скручиваясь, запеленали уже четверть тела. Лазерная точка моего целеуказателя, беспорядочно метавшаяся по иконкам пульта, следуя моему взгляду, притянулась к хвостовому прицелу, и рукоятки замигали поворотными стрелками. Благодарить за интуитивный интерфейс было некогда. Я напряг ноги, и хвост наконец, как вполне себе боевой инструмент, чиркнул по стеклянным щупальцам, освобождая тело от пут одним движением. Причем собственную шкуру встроенное оружие не повредило ни на хитпоинт. Мы метнулись в сторону, и Кассиди швырнула еще один мухомор, рассыпавшийся в пыль, встретив на полпути какое-то заклинание перехвата. Пальцы вновь щипнул мороз, и я раздраженно крикнул: «Не повторяй комбо, что уже показало, он схода создает противодействие». Затем пришлось с полминуты пометаться, по ходу выяснив, что опутывающие щупальца выползают где-то на треть купола, изрядно сокращая пространство маневра. Тут я остро позавидовал Максу, что умел независимо двигать глазами. Вот где нужно смотреть одновременно вверх и вниз. Чтобы держаться подальше от стен, пришлось приблизиться к демону так, что его козлиные глаза с горизонтальными зрачками довольно прищурились. Его правая конечность начала раскручивать колючее лассо, окутавшееся при неприятного вида звездочками. Нужно пространство. Стоп, касса, убей купол. Девушка поняла с полуслова, из глотки дарующего вырвалась струя зеленого огня, мгновенно проплавившее толстенное стекло, что посыпалось вниз целыми секциями. Твою же мать, идея была правильной, но запоздала. Рогатая скотина сделала несколько скачков, меча лассо, и одним из рывков ее кончик захлестнул треугольник на конце хвоста вулкана. Я сократился всем туловищем, рванул, и тут понял, зачем в стопах у демона зубы. Он вцепился ими в камень, напружился, как рыбак, вылавливающий крупную рыбу, и неспешно потянул лассо к себе, одновременно трансформируя черви конечности, обладавшие, видимо, повышенной ловкостью в трехсуставчатые руки, бугрящиеся узлами мышц. «Грызи!» — рыкнул я девушке, судорожно перебирающей заклинания в слотах. Шея дракона изогнулась, и крупные белые зубы вцепились в лассо демона. Лена всплеснула руками и воскликнула: «Полторы минуты, чтобы перекусить. Замеси из заклинаний что-нибудь мощное в упор, увеличив силу за счет дальнобойности. Вулкан, самое время появиться ногам». В интерфейсе всплыло сообщение: «Согласен, самое время». Но их пока нет. Есть вариант избежать ближнего боя. Справа зашелестело, и я обнаружил выползающий из спины гребень. Одновременно передо мной появилась трехзубая иконка с плавающим целеуказателем. То есть, да, я кликнул по дальнему углу купола. Пространство на долю мгновения исказилось, и я обнаружил, что очутился там, куда целился. Лассо демона же свободно упало на пол, и он уставился на нас выпученными зенками, даже не думая его подбирать. «Похоже, козлик то наш завис», — дрожащим от эмоций голосом проговорила гномка. «Да», — буркнул я, — «но и мы засветили уберплюшку Волкана. Не отвлекайся, добивай купол. Ноги где-то конкретно залипли, поэтому еще ничего не закончилось. Вон, смотри, опять этот рогатый какую-то метаморфозу изображает». Глава 49. Огненные струи кислотного огня рассекали стекло купола, как кошачьи когти газету. Целые секции рушились, рассыпаясь прямо в воздухе. Открытого неба становилось все больше, и помещение все сильнее напоминало Колизей в лунном свете. А демон тем временем претерпевал сложную метаморфозу. Стал выше, лицо приобретало все более человеческие черты, за плечами прорастали черные крылья. «Если он начнет тут летать, могут появиться проблемы», — напряженно проговорила Кассиди. «Из ничего не происходит ничего, Врасланд. Чтобы добавить летучести, ему придется убрать мощи. Не просто так в земли кривой магии смогла проникнуть аватара демона лишь третьего уровня. Лаверна говорила мне, что эта территория ослабляет любых богов. Причем чем сильнее заявляется инфернальное существо, тем воздействие мощнее». Тем временем демон выпрямился, гордо поднял голову, раскрыл черные крылья, сверкающие тьмой, и рыкнул пафосно. «Гномы, отдайте мне каменное пламя». Перед глазами замаячил значок микрофона и сообщение. «Вы желаете ответить демону вслух?» «Да нет, я быстро согласился». Сообщение пропало, а микрофон выпустил стебель и прирос к пульту. Я подвинул его пальцем поближе и, напрягая голосовые связки, крикнул: «Держи карман шире». Рев через драконью глотку получился знатный, аж Кассиди испуганно подпрыгнула. Но демон и бровью не повел. Он переключил тональность на сильный вкрадчивый баритон. Я не совсем удачно озвучил свою надобность. В свете последних взаимодействий она должна прозвучать как: «Продайте эту химерическую вещь, гномы. Считайте, что я озвучил свою надобность относительно дарующего, осуществил заказ. Ваши героические действия произвели на меня неизгладимое впечатление, и я теперь полностью открыт к диалогу. Нет, это вы заставили меня, взломали барьер, и я подчиняюсь вашим действиям. Скажите, каковы ваши желания, надобности? Насколько мне известно, люди мира железа жаждут злата, в Росланд, так я могу предоставить вам его взамен на эту не слишком нужную вам вещь, в размере массы 666 племенных йоркширских буйволов». Пока демон говорил, Кассиди печатала. Похоже, это переговорная форма демона. Инку Росланд доступен весь наш интернет, поэтому в наглую плагиатит религиозные понятия, а также комбинированный образ из Реала. В ответ я напечатал: «Ага, Люцифер Денница не иначе. Автоматически подстраивается под разговор, зараза. Понял, что Волкан вернул способность телепортироваться и пытается уболтать. Следи за окрестностями, девушка, это может быть отвлекающий маневр». Не знаю, проникновенный ли голос демона так влияет, или сама ситуация, но, пожалуй, впервые в жизни я смог одновременно делать два дела, и ничего не упустил. «Кажется, эй, нечистый, стой где стоишь, не подходи, ты гномов за дураков держишь, что ли?» Демон тут же сделал жест ладонью, и перед ним появился угольно-черный бык, похожий на зверя для испанской корриды. Бык нетерпеливо раздувал ноздри и зло рыл копытом пол. Демон провел ему по хребту ладонью и проговорил: «Не сказать, что гигантский, но килограммов 600 в нем есть. Если вы опасались того, что неведомое существо, о котором говорит ахах такой лживый демон, будет размером с крысу». «Волкан, эта крылатая форма демона может летать?» — пробормотал я в сторону от микрофона. «Внимание! В связи с проявлением значительного игрового события, воля пристрастных членов Росланд отключена. До окончания, Волкан лишен голоса». Я провел ладонью по бороде и скрипнул зубами. А Кассиди быстро напечатала: «Золотая монета, 10 грамм, демон предлагает около 40 миллионов. Это просто консультация, я от решения отстраняюсь, но приму любое твое». «Значит, демон, ты предлагаешь мне злато взамен магии, которая вернется всем гномам». Демон взмахнул крыльями, что было похоже, как если бы человек пожал плечами и, лениво утомленно растягивая слова, ответил: «Возможности получить магию, гном. Искаженная и ослабленная, магия дарящего давно уже не та, да и гномы уже не те. Много бессмысленных усилий потребуется, много пустых трудов. Его глаза сверкнули красным, густые брови на высоком бледном лбу сошлись. Он словно спохватился, вспомнив нечто важное. «Ты же из мира железа. Что тебе за дело, Дарасланд? Ваша цель ведь тут – заработать побольше золота, повысите репутацию с владыками, получите возможность получить уникальные дары бездны». Демон встряхнул пальцами и в возникших искрах развернулся пергамент. Он положил его на пол и попятился прочь. «Вот договор. Силы равновесия подтвердят его, и приступить мы его не сможем. Эй, засунь себе этот договор, откуда вытащил? Хреново, наверное, у меня сарказм получается выразить. Поэтому скажу открытым текстом». Глаза демона вновь вспыхнули угольками. Визуальный эффект подгрузки информации. «Ой, только не говори, что откажешься, как это сделал ваш безмозглый драу. В кои-то веки, Резцов, ты можешь утереть Максику нос. Представь, какой триумф тебя ждет, когда ты осчастливишь свой клан. А теперь представь иное, как на тебя посмотрят твои коллеги, когда узнают, чего ты их лишил. А они узнают. Подумай о подруге, на которой тоже скажется твой отказ. Рокфор ее в порошок сотрет, узнав, что она не смогла тебя удержать. Я почувствовал, как в душе закипает бесшабашная злость. Ага, ишь ты, похоже, у демона и впрямь преизрядный доступ информации о реале. Вон какими доводами начал давить. А тот махнул рукой и сказал, сложив губы в обаятельную улыбку: «Куча золота весом в 700 быков». Я посмотрел на Кассиди, которая настолько не хотела вмешиваться в разговор, что подобрала коленки к подбородку и закрыла глаза ладонями. Эх, не смотрит, ну да ладно, вон аж жилки на висках стучат даже на виртуальном теле. Вот тварь же рогатая, прохаживается по страхам, да соблазнам, прямо как настоящий. Я стиснул кулаки и повел изгибающееся тело дарующего вдоль стены. Походу наклонился к микрофону и едко проговорил: «Ты не понял, что ли, из чади торгов не будет, бом. Вы провалили квест «Золотой телец». 500 репутаций у демонов, 5000 репутаций владыки бездны 9-го кластера. Кассиди, очнись, заклятие на изготовку». Я потянулся через вновь втянувшийся гребень и встряхнул ее за плечо. Девушка встрепенулась и, запинаясь, проговорила: «Ноги уже тут. Я видела, как выглядывали из щелей, когда вы начали беседовать. Но вступаться не спешат, Горн. Скорее всего, не понимают языка, на котором мы говорим, Горн». Гномка всплеснула руками и ткнула вверх. Я задрал голову и понял, что демон не просто так сурово сложил руки на груди в раздумьях, кто виноват и что делать, и лишь помахивает крыльями. Видимо, этим самым хлопанием черных крыльев втихую кастовал заклинание. Разбитый купол затянулся красной хмарью. Звезды исчезли, и сквозь нее просвечивает лишь луна, похожая теперь на багровое злобное око, взирающее через небесный микроскоп в каплю воды. По залу понеслись скрежещущие шепотки, стонущие вздохи. В пелене начали открываться и закрываться тяжелые веки мутных вытянутых глаз. Приближаться к этому чему-то не хотелось категорически. Я коснулся мышью слота гребень Волкана, и он охотно подсветился возможностью использования. Однако в следующий миг в ушах грянул многоголосый вопль, словно разом махнула тысяча человек, и на меня обрушился лютый холод, а на плиты зала хлынул медленный белесый водопад, что разом выплеснулся из каждой клетки тела ящера. «Мана ушла в ноль», — выкрикнул я, тут же сбрасывая ограничитель в 500 единиц. Ладони щипнула, и голубая полоска чуточку вытянулась. Тем временем, из уголков глаз взирающих из красной пелены потянулись вниз выдвигающиеся друг из друга, как пасти чужого, зубастые лианы. Я изогнулся всем телом, и бритвенно-острый наконечник хвоста рассек ближайшую. Она тонко заверещала и хаотично закрутилась, разбрызгивая из обрубка кровь. «Горн, на полу складываются какие-то символы. Похоже, и рисовал Макс в отчете, в котором описывал жертву своих соплеменников». Я ощутил, как задрожали руки. «Демон складывает портал. Валим». «Ах ты ж черт, для активации гребня необходимо 2000 йет, маны». В следующий миг тело голема встряхнуло и по нам грянуло, словно крикнули сразу отовсюду: «Я здесь, гномы». Видно, демон использовал какую-то ультимативную способность. Только что стоял внизу, и вот уже в мгновение ока оказался верхом на нашем драконе. Я крутанулся, попытавшись его сбросить, но тот лишь раскрыл крылья шире, да обхватил туловище змея руками и ногами, отчего из брони так и посыпались камни. Тварь приникла плотнее, найдя способ обойти ауры. Мы отреагировали, не сговариваясь. Лена изогнула шею ящера и вцепилась его зубищами в крыло демона, из которого тут же как от взрыва подушки посыпались перья. Я же вильнул всем телом и по скорпионии пробил туловище демона острием хвоста. Физиономия Люцифера исказилась, но очевидно сейчас изменить форму на более удачную он не мог. Поэтому он схватился одной рукой за хвост, которым я попытался нанести новый удар, а другой за морду, жующую ему крыло, и начал стискивать, пытаясь то ли сломать противника, то ли крепче удержать. «Я успею», — шипел он от напряжения, и, возможно, был прав, потому что, несмотря на наши рывки, полоска его жизни уходила куда медленнее, чем из дарующего. Дракон по-прежнему не отзывался на слова, хорошо хоть команды выполнял исправно. Я оставил дергающийся хвост наносить раны в автоматическом режиме, а сам выхватил взглядом из целеуказателя свою лазерную точку, после чего просканировал тело демона на предмет уязвимостей. «Брось крыло, грызи ногу от колена», — рявкнул я девушке, а сам слепо припечатал вцепившегося как клещ демона о стену. Та содрогнулась, посыпались камни, причем изрядно брызнула из моей брони, сохранность которой снизилась до 65%. Словно дожидались этого сигнала, из всех тоннелей ринулись наконец извивающиеся каброиды. Зала наполнилась гортанными шипящими воплями. Копья и трезубцы пошли рубить глаза щупальца, которые нисколько повреждали, сколько отбрасывали. От ударов они не могли присосаться к плитам пола, в отведенных местах, горящих пиктограммами. Демон бросил вниз взгляд полной ярости и с воплем попытался рывком скрутить змея в бараний рог. Но в тот же миг, его нога, откушенная возле колена, кувыркаясь, полетела вниз, что ноги встретили одобрительным радостным шипением. Кассиди выхватила арбалет и разрядила болт прямо в искаженную морду демона. Толку никакого, но жест вновь был оценен ногами одобрительно. Они зашипели, вскидывая пики, явно предлагая спуститься ниже, чтобы пособить процессу расчленения врага. Все бы хорошо, да вот только если мы с переговорной дипломатической формой крылатого посланника еле справляемся, то с боевой чувырлой, в которую он тут же обернется на земле, шансов не имеем никаких. Крак-хруст хвоста отозвался во всем теле, словно валежину сухую сломали, острие беспомощно повисло, а иконка стала серой, некликабельной. Хруст. Жесткие когтистые пальцы сломали челюсть, из которой посыпались зубы, а в черных глазищах демона вспыхнул огонь предвкушения победы. Шмяк. Ударил я кулаком по вспыхнувшему наконец активации гребня волкана, напитавшегося необходимым минимум маны. Его острия как выкидные ножи выскочили по всей длине хребта, пронзив и демона, что простонал от боли и злобы и начал драть когтистыми пальцами бока нашего транспорта, как злобный кот. Ограничено количество маны. Групповое перемещение возможно лишь к последней плите привязки. Для расширения возможности необходимо подождать 40 секунд. Внимание! Расчет произведен без учета вероятности стороннего опустошения резервуаров маны. Внимание! Демону не удалось осуществить подчинение Волкана, и он не может быть пассажиром. Да, бежим же. Внимание! Быстрый перенос отбросит демона в противоположную направлению прыжка сторону. Для безопасности обитателя бездны ему необходимо покинуть пассажирское место дракона. И отлично. Я истерически расхохотался на последнее предупреждение, глядя на полоску жизни голема, которой оставалось всего ничего. А Кассиди сжала ладони и, закусив губу, похоже, молилась, что бестолковые сообщения наконец перестанут выскакивать. Наконец равновесие, похоже, ее услышало. Время замедлилось, движения демона стали неспешными, словно он двигался в клею, а потом и вовсе остановились. Затем все исчезло, а внутри ёкнуло, будто все внутренности разом дернуло, растянув как резинку. В ушах улькнул странный звук и ни дракона, ни демона. А в следующий миг мы с Кассиди очутились друг против друга на плите возрождения, освещенной мутными огнями раскачивающихся светильников. Меж ними, к плите и по стоящим вокруг камням Стоунхенджа прыгали искры электрических разрядов. Они давали света больше, чем светильники, заодно ероша шерсть наших меховых доспехов, а с ночного неба лил дождь, словно пытался ее пригладить. Интерфейс загромоздили десятки сообщений, которые я тем временем поспешно сворачивал в трей, пока наконец не нашел главное. В Росланд вернулась рунная магия. Плюс. Конец книги. Оставьте, пожалуйста, свой отзыв о книге. Ваше мнение очень важно. Если вы хотите услышать книгу, которая еще не была озвучена, зайдите на сайт aook.ru и на странице «Заказать аудиокнигу» оставьте свою заявку. Все книги озвучиваются искусственным голосом,